Однажды принц собрал друзей за веселым застольем. Угощение было подано на просторной лужайке перед замком. День был солнечный, ясный. В пышных кронах деревьев беззаботно пели птицы. Молодые люди обсуждали планы предстоящей лесной охоты, а Вольфганг все время подавал неумелые советы, вызывая этим шутки и смех.